обижаешь», — поддержал его брат. «Не все так просто», — скривился я. «Слушайте, что произошло, когда вас с Искари повязали? Мои парни сидят и внимают моему рассказу, как пытался их вытащить и неподготовленно ринулся в авантюру. Про похищение Тария и свалившиеся на меня проблемы. В итоге рассказал все, за исключением некоторых личных подробностей, незачем им знать, чем меня Рияла напоила и что у нее с ее же подругой вытворял. Но про договор с девушкой рассказал, а в свете последних событий получается, что должен ей денег, так как в столице оставаться мне нельзя и дел тут пока никаких не провернуть. Как отдавать, если она расторгнет соглашение, вопрос, но, надеюсь, решаемый. Такие пироги», подвел я черту и посмотрел на задумавших парней. «Блин, ну и дел мы наворотили», почесал затылок Арни. «Без пары литров не разрулить», согласился с ним Берни и закричал. «Подавальщик, неси 3 бутылки коньяка, немного будет ли?» Улыбнулся я, радуясь в душе, что парни от меня не отвернулись. «Нет, надеялся, что они меня поддержат, и еще не ясно, останутся со мной или продолжат учебу, но первая реакция – показатель. Не встали и не ушли, оставив своего шефа сидеть в одиночестве, когда все накрылось медным тазом. Поглядим, что и как. Да, забыл уточнить, метку принадлежности с машины снять сможете?» Задал давно интересующий меня вопрос. Созрел один дикий план в голове, но, боюсь, его мне в одиночку не провернуть. «Легко», — отмахнулся Арни. «Но толку-то, отыщут на раз, эта техника в новинку и в столице их наперечет». К этому моменту уже вновь заставили стол, под наблюдением Берни, который не только покушать, не выпить не дурак. «Потом», — отмахнулся я и кивнул им обоим. «Наливайте, расслабиться все же не помешает, главное меру знать». И полился коньяк по бокалам, а потом мы обсуждали дальнейшие планы. Нет, свои задумки не стал выдавать, вскользь коснулся. Парни, вырвавшись из Искарни, развеселились и глядя на них, и у самого настроение поднялось. А тут еще певички иностранные на сцену вышли ножками дрыгать и призывно строить глазки. Насколько помню, Берни с одной из них смог в гримерной или подсобке уединиться. Уж не знаю, сколько он за такое внимание к своей персоне заплатил, но вернулся довольный и с криво застегнутой ширинкой и рубахой. Мы с Арнеем над ним позубоскалили, выпили за близкое общение с иностранцами. Помню, интересовались, как там у них все устроено и нет ли отличий. При обсуждении мне вспомнилась моя компаньонша с ее подругой и захотелось тепла и ласки. Энда, золота в трактире оставили много, и, как ни странно, обошлось без драк. Ну, вроде бы. Блин, неудобно лежу, голова болит так, словно в храмовый колокол набатом бьют, глаза разлепить не в силах, желудок мутит, во рту противный сушняк. И главное, не выходит заклинание оздоровления. Рядом послышался чей-то стон. С трудом открыл глаза и повернул голову. Хаэм, точеная ножка в сапожке почти мне под нос упирается. Приподнял голову и огляделся. Нахожусь в машине, сиденья разложены, Рияла, а это она, спит в обнимку с неоткрытой бутылкой шампанского. В стекло кто-то стукнул. Поворачиваю голову и вижу морду коня, который, такое ощущение, ржет, в смысле, смеется надо мной. Так, объяснение этому одно. Нажрались вчера и погуляли по полной программе. Давненько такого за собой не помню, чтобы на утро похождения не смог вспомнить. Где, интересно, братья, что делает со мной Рияла и с какого перепуга тут Альп? И это еще не говорю про машину, в которой очнулся. «Рияла, подъем», — сказал девушке, но та в ответ что-то промычала и попыталась перевернуться на другой бок. «Вставай», — похлопал девушку по ножке, пытаясь припомнить события вчерашнего вечера. «Нет, ни хрена не помню, но повеселились на славу, сомнений нет». Выполз из авто и огляделся. «Хаэм, братья спят у погашенного костра, рядом валяются пустые бутылки в количестве 5 штук. Да не может такого быть, чтобы столько выпили. Ладно, сейчас не до этого, стоит в туалет сходить, а то мочевой пузырь может лопнуть. Находимся мы в лесу, на приличной по размеру поляне, трава в центре примята, а так высоченная. Радует то, что кустики, точнее деревья, не так и далеко. Альп, не приставай», — похлопал по шее коня, вздумавшему меня облобызать. В ответ тот всхрапнул и покосился на свою спину, а потом протяжно заржал. «Ты мне предлагаешь прокатиться?» — удивился я. Альп закивал головой, но в данный момент наездник-то из меня аховый. Лечебное заклинание хоть и сработало, головная боль утихла, а хмель выветрилась, но сил нет, да и непонятно ни хрена. «Слушай, давай попозже, сперва разберусь в прошедших событиях». «Ладно», — обратился к коню, ни капли не удивляясь, что тот меня понимает. «Ты пока можешь погулять, порезвиться». Альп склонил голову, покосил своими крупными глазами, тряхнул гривой и медленно пошел в сторону проложенной дороги нами в траве дороги. «Кстати, машина вчера ездила не прямо, ей управлял какой-то неумеха, зигзаги на траве тому свидетельство. Сомневаюсь, что за рулем мог сидеть кто-нибудь кроме меня, навыков-то вождения у моих друзей нет, а у Риалы подавно. Блин, настроение и так нерадостное, стало портиться. Какого хрена с нами девушка делает? Нет, против женского общества не против, мог бы понять, если, проснувшись, очутился в объятиях блондинистой Тилы. Ария-то как могла с нами оказаться, и неужели нахрюкался до такой степени, что не смог к ней по пьяни пристать? Нет, между нами ничего ночью не произошло, одежда в порядке. Странно, но подробностей попойки так в голове и не всплыло. Обошел машину, повреждений нет, если не считать грязь на кузове. Интересно, что тачка выкрашена в белый цвет, а это что-то новое, не припомню таких на столичных улицах. Никогда не задумывался, но в данном мире нет заводов по прокату стали и выштамповке деталей, как же эту технику изготавливают? Нет, с помощью магии возможно многое, в том числе и придать необходимое тем или иным вещам. Ладно, не о том думаю. Вернулся к сопящим братьям и наслал на них излечение, а потом еще и вызвал над каждым дождик. С водными заклинаниями у меня не шибко выходит, вот и в данном случае всего пару капель из образовавшегося над парнями облачка пролилось, а потом заклинание рассеялось. «Марк, блин, нахрена так радикально?» — пробурчал Берни. Ему не повезло, капли дождя упали прямо на лицо и одна в нос попала. «Пару часиков сна и потом учиться пойду», — хрипло сказал Арни, севший, но не открывший глаза. «Разговор есть», — присел я на корточки, а потом мысленно плюнул и прилег между братцами. «Какой?» — поинтересовался Берни. «Что вчера произошло и какого черта мы тут забыли?» — ровно ответил и посмотрел на небо, где медленно плывут облака, денек обещает быть превосходным. «Ты же сам вчера придумал план и кричал, что нас ждут великие дела и свершения», — напомнил Арни. «Нет, не спорю, мог такое и говорить. На ту же тачку у меня планы имелись, как закрутить аферу и поднять денег, причем, пытаясь пройтись по черте закона. Рассказывайте, начиная от того, что произошло в трактире. Так как на нас побоев нет и одежда нерваная, то могу предположить, что до дебоша дело не дошло». «Угадал?» «Не, до драки дело не дошло», — усмехнулся Арни. «Ты запретил, но пара придурков так и нарывалась. Около 10 вечера мы из трактира вышли и отправились в конюшню академии», — сказал Берни. «Но сперва зашли к тебе домой, где ты простился с названным братом и полчаса читал тому нотации. Тари, видя в каком ты состоянии, не хотел тебя отпускать, но, когда мы уходили, обрадовался. Достал ты его сильно», — продолжил Арни. «Это я мог», — согласно кивнул, пока, не разгадав загадку, чего мне потребовалось на конюшне. «Нет, так как Альп рядом где-то скачет, то отправились мы за конем. Но нафига, с ректором-то все обговорил и вешать себе на шею эту обузу не собирался. Большинство, да все в этом мире, покрутит пальцем у виска, если узнают, что от такого красавца нос ворочу. Ага, покрасоваться на нем и посмотреть свысока на прогуливающихся пешком, прикольно, а если конь еще и покажет пару магических трюков, то и вовсе все обзавидуются. Но толку-то, звездиться не намерен, а ухаживать за конем необходимо. Чистить гриву длиннющую, расчесывать, кормить, на постой определять. Проблемы это и, как ни банально звучит, деньги. У меня нет поместья с выпасными лугами и конюхами, с чита в банке и даже собственной крыши над головой. Забрав из конюшни Альба, продолжил Арни, но я не выдержал и его перебил. «Нахрена мы его забрали-то? Так ты решил обменять его на машину?» — удивленно ответил тот. «Впарить коня, как ты сказал, больше одного раза не получится, а тачку?» «Это понятно», — вновь перебил я его и потер в задумчивости пробивающуюся щетину. «Да, на тачку у меня имелся определенный план. Даже продумывал, чтобы ее угнать. Вероятно, в пьяную голову пришел другой план и, честно говоря, он не так и плох, если сделал все по уму. А вот и сам белоснежный красавец, подкравшийся незаметно и сумевший меня облобызать. От неожиданности чуть не засветил в коня заклинанием огня, но сдержался, хотя и на ноги подскочил, Да так и замер, все события вчерашних похождений встали перед глазами. Медленно глажу шею Альба и вновь проживаю этот вечер и ночные события. Нет, перебиваться с золотого на золотой не хочу и не стану. Да и одноразовые куши не станем срывать, доход должен быть постоянен, но для этого необходим стартовый капитал. Вещал я своим парням, те поливали коньяк и согласно кивали. Шеф, но как этот доход обеспечить и где найти стартовый капитал? Спросил один из братьев. Если мы не наследники богатеньких родителей, то получить достаточно золота не сможем, а капитал, да еще стартовый, честным путем не заработать. Согласны, уточнил у парней и удовлетворенно продолжил, после того как те кивнули. Торговать спиртным и различными кремами с настойками, мелко и не принесет желаемой добычи. Что мы можем? Пару раз, ну, возможно с десяток, передернуть карты и сорвать пару банков в казино. Предварительно придется продумать пути отхода, а то выигрыш принесет проблемы. Но основная идея в другом, стартовый капитал мы заработаем на дефиците. Каком? У всех все есть, синхронно ответили братья. Машины. Это техника начала развития, скоро их станет много, но сейчас является статусным показателем. Сколько их в столице? Десяток, два, а в остальных городах наберется по одной, а то и вовсе этого чуда не видали вживую. Картинки-то все смотрели и понимают, что даже золото не поможет. Но и у нас тачки нет. Или предлагаешь нам ее угнать и продать, задумался Берни, а потом снова продать, предположил Арни, но добавил. Раза три сможем провернуть подобное, но потом сыскари заметут. Без остаточных следов аур не получится в данном случае провернуть дело. Мы не станем ничего продавать, усмехнулся я. Сделаем так, чтобы никто ничего не понял и в сыскарню не побежал, а тачку... Тачку угонять плохо, найдут нас, да и паленая она окажется. Машину мы получим в обмен на коня, который сам меня признал хозяином, и так как он владеет магией, то по законам достается мне бесплатно. Рассчитываешь найти дурака, кто обменяет тачку на коня? Скептически покачал головой Арни. Магического коня. Поднял я вверх палец. Насколько смог разобраться, Альп стоит баснословных денег, намного дороже, чем какая-то железяка на магическом ходу. Правда, коня придется уговорить, зачатки разума у него имеются, а характер еще тот. Парни, как обычно, со мной согласились, хотя и видел, что сомневаются. Однако, сделав пару звонков толстосумам и от одного получил согласие на переговоры. Нет, с богатеями не знаком, а их номера узнавал для каких-нибудь возможных разводок. Правда, до дела так и не дошло, даже план не составил. Однако, посчитал, что у людей, которых есть практически все, окажется заинтересованности в магическом коне. Кстати, выход из создавшегося положения, в тот момент мне показался идеальным. Одним махом сбагрю Альба, приобрету тачку, за счет которой создам капитал. В общем, подвыпившие, мы отправились в общагу, чтобы забрать мои вещички и попрощаться с названным братом. Понимал, что если проверну операцию с конем, то путь в академию мне окажется заказан. Ректор не простит такой подставы. Но, не очень-то и хотелось. Тари, в самом деле, не хотел меня отпускать и попытался доказать, что алкоголь плохо влияет на умственные способности. За это я греб лекцию о манерах, как ему жить и учиться. Ну, вышел из комнаты, парни, мои вещи тащит, сам пошатываюсь и в последний момент решил в деле с компаньонкой поставить точку. Братья меня остались дожидаться, а сам поднялся к Рияле, у которой гостило тело, девушки пили чай и мне его предложили. «Марк, присаживайся и чайку с тортиком попей», — предложила тело, похлопав по кровати рядом с собой. На постельные утехи в тот момент настроя не имелось, хотя и соблазн оказался высок. Тело стреляет глазками откровенно и хитро улыбается. «Чай без сюрпризов», — уточнил я, присаживаясь. «Увы, мы же тебя не ждали», — усмехнулась белокурка, а сама поглаживает мою ногу, хоть и под градусом, но понимал, что если не прерву такое общение, то дело зайдет далеко, а меня парни внизу дожидаются. Тело, извини, но не стоит, убрал ее руку со своей ноги, за что получил от нее издевку. Не стоит, так принесу настойку и сразу все образуется. Шутка хоть и показалась обидной, но стерпел, а вот Рияла ее приструнила. Тил, он гость, нельзя так, ой, да ладно. Тут все свои, хихикнула развратница и опять свою ладонь попыталась на мои брюки положить. Пришлось встать и сказать, Рияла, к тебе пришел не чай пить и от твоей подруги домогательство терпеть. Разговор есть, касаемый нашего договора, подумал и добавил, без свидетелей. Тело обиделось и, видя, что подруга промолчала, фыркнула, но из комнаты вышла. Рияли рассказал, что из академии меня отчислили, дел в столице пока не намечается, да и планирую в скором времени уехать. Так как и отдать долг в данный момент не представляется возможным, то ситуация фиговая, тем не менее, предложил ей переписать договор, разорвав соглашение, а деньги отдам позже и с процентами. Марк, подобное предвидел, и тогда отправлюсь с тобой. Как ни убеждал, ничего у меня не вышло, да и магический договор не оставил возможность маневра. Пришлось, скрипя зубами, пообещать, что когда соберусь уехать, то девушку с собой обязательно приглашу. Учти, ждать долго могут не позволить обстоятельства, возможно, придется ноги уносить быстро. В твоем распоряжении окажется максимум минут 10, не успеешь, развел руками и вышел в расстроенных чувствах из ее комнаты. Увы, не получилось от Риала избавиться, не согласилась. И чего ее мое предложение не устроило? Проценты могла бы и задрать, пришлось постараться, чтобы долг погасить. В конюшне Альп меня встретил радостно, но когда ему сказал, что намерен обменять на авто, то еле увернулся от зубов, клацнувших в опасной близости от моей протянутой ладони. Странный он конь, слишком все понимает хорошо. Пришлось изворачиваться и говорить, что договор с покупателем составим таким образом, что если тот не сможет коня приручить, то никаких претензий предъявлять не станет, даже если Альп и вновь окажется у меня. Выслушав мои сбивчивые пояснения, конь, такое ощущение, что задумался, стал копытом скрести по полу, но потом неуверенно кивнул головой и всхрапнул. Из стойла он со мной пошел, по дороге стал ему объяснять, что если сделку совершим, то ему придется метку в своей ауре по моей команде изменить. Альп резко остановился, посередине конюшни и копытом топнул. В тот момент он напоминал разгневанного и опасного зверя. «Хорош уже ломаться!» Обернулся я к нему и заглянул в глаза. «Кстати, нисколько тебя не испугался, и это не выпитый коньяк тому виной», — соврал. Леченое заклинание хмель не всю выветрило, а по трезвому делу к Альбу с таким предложением не сунулся, да и вряд ли додумался. «Сам подумай, как мы провернем дело, если не смогу метку предъявить, а потом снять?» Как ни странно, но конь в этот раз меня услышал и продолжил путь. Парни обалдели от того, что дорогой я учу Альба, как себя вести и что делать, когда с покупателем встретимся. Хм, связался я не с простым человеком, у того во дворе, куда нас проводил привратник, три машины стоят и все новые. Черт, явно транспорт этот скоро улицы заполнит и на дорогах начнутся пробки и аварии. Хотя, король в любой момент своей волей может ограничения наложить, а то и вовсе запретить развитие техники. Пока им невдомек, что потребуется строить дороги. Это на лошадях почти везде можно проехать, в том числе и поохотиться в лесу, на тачках этого не сделаешь. Как ни странно, но с Талтосумом, имеющим отношение к производству тачек, мы договорились на раз. Он откуда-то про магического коня, доставшегося учащемуся академии, знает. Проверил мою личность, метку у Альба в ауре, попросил продемонстрировать какое-нибудь магическое действо в исполнении коня и остался от выпущенной молнии из копыта в полном восторге. Правда, пункты в договоре его не слишком устроили. «Марк, ты предлагаешь коня на странных условиях», — поморщился денежный мешок. Он и в самом деле напоминает своей фигурой мешок с реденькими рыжими волосами, бегающими глазками и толстыми пальцами с перстнями. Даже имя и то в какой-то степени соответствует. «Мешак, мне необходимо подстраховаться», – пожал я плечами. «Это конь непростой, как ты видишь, и если удастся снять метку и поставить твою, то гарантии не дам, что он не передумает. А на тачку мне твою метку, значит ставить», – нахмурился тот. «Угу, но в договор можем внести пункты, что если автомобиль от меня сбежит и сам метку в своей ауре перебьет, то со своей стороны к тебе претензий не предъявлю. Да, но я рискую остаться без коня и машины». «Твои же риски сведены на нет», — возразил тот. «Предложи другие условия, если они меня устроят, то ударим по рукам, нет, пойду к другому желающему». Припирались с десяток минут, Мишак кому-то пару раз позвонил и проконсультировался насчет моих пунктов, но в итоге мы сделку совершили. Умница Альп позволил мою метку стереть и поставить нового владельца. «Захочет конь, то через 5 часов может начать меня искать», — так с ним договорился, — хотя к этому времени собираюсь находиться от столицы на большом расстоянии. В общем, из особняка Мишака мы выехали на беленькой машине и порулили в трактир, где парни накупили продовольствие в дорогу. Следующим этапом, как обещал, заехал к Рияле, в надежде, что той не хватит отведенного времени на сборы. Увы, она уже собрала свои шмотки и пришлось мне работать грузчиком, таская ее вещи в багажник. Вот так мы и покинули столицу, отправившись в вояж по отдаленным городам, чтобы накопить стартовый капитал. Так как веселье и радость от завершенного дела хлестало через край, то и коньяк лился рекой, а потом и шампанское, которое пришлось купить по настоянию Риялы, отказавшейся от крепкого алкоголя. Ага, помню, что в свете фар мы гнали почти всю ночь, но потом девушка потребовала остановку, парни тоже заныли, что их тряска достала, вот в лес и въехали, где решили остановиться и отдохнуть. Вроде бы нормально все прошло, претензий нам никто предъявить не сможет. Потянулся, а потом замер в изумлении. Глава 6. Рувель. Первоначально решил, допился, вот и мерещится незнамо что. Но, нет, в моей голове повторно прозвучала фраза. «Хозяин, давай порезвимся». «Альп», уточнил я. В ответ в моей голове раздалось фырканье, а потом резко наступила тишина. «Марк, ты застыл в одном положении, что-то случилось?» — спросил Берни, поднимаясь на ноги. «Нет, ничего такого», — задумчиво ответил и перевел тему. «Пожрать-то у нас есть чего, или вчера все выпили и съели?» «Должно остаться», — не слишком уверенно ответил Арни и, встав, направился к машине. Где-то через час мы все расположились у весело потрескивающего костра и перекусили остатками еды. Удивительно, купили много всего, а осталось хрен да ни хрена. Это надо же столько выпить и сожрать. Такими темпами мы с голода передохнем, пока до какого-нибудь города доберемся. Самое интересное, никто толком не может сказать, где оказались и насколько далеко от столицы уехали. Ничего, дорога в наличии, а она куда-нибудь приведет. Правда, не слишком наезжена, но это даже лучше, меньше вопросов от встречных будет, да и найти нас не смогут. Правда, неясно, ищут ли. Сделку по обмену коня на машину провернули так, что никто предъявы не сделает. Не смог мешак удержать Альба, сам виноват. А то, что магический конь поменял хозяина, то это вопрос не ко мне. Если хотите, то попытайтесь его вернуть. Черт, по спине прошелся холодок от понимания того, каким путем Альба могут лишить метки. Стара пословица, но в ней скрыто решение всех проблем. Нет человека — нет проблем. Так что по нашему следу вполне могут пуститься убийцы. Блин, и связь с конем больше никак себя не проявляет, а парочку вопросов к нему у меня имеются. Мои парни и компаньонка наслаждаются прекрасной погодой и хорошей компанией. Подтрунивают друг над другом, причем Рияла не дает им спуску. Вот, опять разговор вернулся на круги своя. Послушаю, как девушка в этот раз отбрыкиваться станет. И приехав на эту полянку, кто-то гордо заявил, что ночевать станет с тем, кому полностью доверяет. Начал Берни, озорно стрельнув глазами в вырез на груди Риялы. Ага, мы с братом уже и жребий между собой кинули, кому сторожить твой сон. Ан, нет, ты объявила, что спать собираешься с Марком. Вот для чего ты нам так сердца разбила, бесчувственная и жестокая. С надрывом в голосе произнес Арни и обличительно ткнул в сторону девушки пальцем. «Надеюсь, спали хорошо?» — похлопала глазами Рияла. «Да вроде ничего так», — осторожно ответил ей Берни, ощущая подвох. «Такие красивые, родные братья, а спали вместе?» — сокрушенно покачала головой Рия. «И что?» — нахмурился Арни. «Нет, ничего против такого отношения не имею. В академии разные люди учатся, у кого-то есть и такие предпочтения. Главное, во сне не перепутать свое брата с девушкой и наоборот», — улыбнулась Рияла. «Наоборот, это как?» — потер щеку Берни. «Ну, это когда оба представляю, что с женщиной спят», — усмехнулась довольная девушка и придвинулась ко мне поближе. «Ага, до братьев дошло». Они медленно переглянулись, один побелел, второй покраснел и одновременно встали, сжав кулаки. «Парни, без драк, только словом, вороша дрова в костре прутом», — предупредил я. Те в ответ что-то невнятно промычали, пришлось встать на их защиту. «Ты не права», — покачал головой, повернувшись к Рияле. «Парни, как и я сам, являемся сторонниками женского общества в постели и другого неприемлемым. Однако, случаются моменты, что мужчины напиваются по какой-то причине и могут уснуть рядом друг с другом, естественно, без каких-то мыслей об извращениях. Скажи мне, с чего у тебя такие мысли? Ты сама-то не из тех, кто предпочитает женскую ласку. Марк, я нормальной ориентации», — в свою очередь вспыхнула девушка, подумала и, встав, протянула братьям руку со словами: «Парни, простите, шутка не удалась». «Лады», — хлопнул ей по ладошке Берни и сел на свое место. А вот Арни покатал желваками, но под моим взглядом пожал руку девушке и сел рядом с братом. Рияла выдохнула и виновато мне улыбнулась. «Энда, что-то они начинают знакомство с ругани, а если начнем совместно проворачивать дела, то друг другу должны доверять и подлости не ждать». Пару минут все молчали, а потом Берни хитро улыбнулся и спросил у Риялы: «Скажи, а наш шеф-то не опозорился?» «Ты о чем?» — нахмурилась девушка. «Вы же спали-то вдвоем и...» «Берни», — перебил я парня, — «успокойся, мы все спали, в прямом смысле этого слова. Давайте о текущих проблемах поговорим. Вы свои хвосты все успели сдать, когда вас замели или что-то осталось?» «Ну», — протянул Берни и бросил быстрый взгляд на Арнея. «Понятно», — покачал я головой. «Что за вами осталось, шеф? Да какая разница?» Удивленно пожал плечами Берни. «Брат, подтверди, ты сам из академии свалил, мы с тобой, при чем тут хвосты? Млять, так вы не сдали, что ли?» Разозлился я. «Говорили, что все подчистили, когда к ювелиру собирались. Ну, это там осталось-то всего ничего», — промямлил Берни. «Конкретно», — уточнил у братьев. «История магии, структура плетений, рунная письменность и пара лап по зельеварству», — перечислил Арни. «Охренительно! Да вы раздолбай, сдали-то почти хрен да ни хрена!» — скрипнул я зубами. «Да какая разница, достала уже эта учеба!» — покачал головой Арни. «У меня хвостов нет, переведена и на каникулах», — тихо проговорила Рияла. «И как теперь поступить?» На братьев виды различные имел, в том числе и что они станут Тарию помогать. Не в плане учебы само собой, но защита пареньку необходима. Летом с ним в академии ничего не приключится, тут я спокоен. Студенты сейчас в зоопарке сдают хвосты, и им не до окружения. Те же, кто сдали, сваливают, кто на практику, старшие курсы, кто к родному дому или по гостям. Так, без братьев мне вряд ли провернуть задуманное в полном объеме, от игр в карты придется отказаться, там необходимо силовое прикрытие, а девушка мне в этом деле не помощница. Черт, из чего я решил, что они все сдали. С другой стороны, до выпуска из академии им дотянуть вряд ли удастся, если никого не найдут типа меня. Эти раздолбаи хрена с два станут выполнять задания на дом и при первой возможности удариться в аферы, которые приведут их за решетку, а потом и по этапу отправиться. Черт, черт, черт, что же делать-то? Энда, знатно вы меня подставили, — покачал я головой. Марк, да толку-то от академии, сам же не раз уже это говорил, — пожал плечами Арни. Даже если и отучимся, то кому мы окажемся нужны? Нет, распределят, однозначно в какой-нибудь глухой угол, пока не поздно, лучше пусть за неуспеваемость выгоняют, — дал комментарий его брат, глядя в сторону. Ну, если к тому времени у нас появится капитал, то распределение можно купить, а то и вовсе уйти на вольные хлеба. Правда, даже отучись братья в академии, то знаний у них вряд ли больше прибавится. И все же, необходим Тарию хотя бы один помощник, а там поглядим что и как. Так, парни, как хотите, но хвосты необходимо сдать и на следующий курс перевестись. Дела и из академии сможем проворачивать, а свалить оттуда всегда успеете. Но нисколько мне нужна от вас учеба, а то, чтобы мой брат под присмотром находился. Уяснили? Посмотрел строго сперва на одного, потом на второго. Да и за обман ответить должны. Кто мне лапши на уши навешал? Блин, почти все карты спутали. Ладно, есть и из данного положения выход. Какой? — поинтересовался Берни, не сумевший дождаться моего решения. Один из вас отправляется назад и сдает свои хвосты, потом присоединяется к нам, а его меняет второй. Кто окажется первым, решайте сами, — озвучил я свои мысли, а потом добавил. Да, что мы заработаем, пока кто-то из вас будет находиться в отлучке, то долю выделим. Марк, кстати, о доле, — задумчиво проговорила Рияла, отвлекая меня от парней, которых, не будь рядом девушки, пропесочил бы как следует. Как распределять доходов станем? Насколько понимаю, наш договор не предусматривает никаких помощников. В нем зафиксированы взаимоотношения между двумя партнерами, а в данном случае нас больше. Нет, точно начиталось брачных договоров, словечки явно оттуда. Но в общем и целом, права, лучше обговорите доходы заранее. Кстати, я вот уже нехило вложился в наш забег по толстосумам из провинции. Да, это правильный вопрос, — кивнул Рияли. Предлагаю разделить шкуру неубитого медведя следующим образом. Какую шкуру и какого медведя? — не поняла меня девушка. Шеф иногда выдает забавные пословицы. «Привыкнешь», — хмыкнул себе под нос Арни. «Это образно. Мы делим то, чего у нас нет и неизвестно будет ли», — пояснил я. «Так как с моей стороны техника, планы его воплощения, а все остальные работают на подхвате, то», — чуть помолчал, а потом предложил. 70% мне, а вам по 10. Парни сразу же согласно кивнули, но девушке, как и ожидалось, такой расклад не понравился. «Марк, это грабеж. Мы с тобой партнерское соглашение заключили, которое предусматривает равный доход. В зависимости от вложений», не моргнув и глазом, оспорил ее утверждение. «Так, как понимаю, моя доля не меньше твоей. Позволь напомнить, без меня, парни сидели бы в кутузке. Ты не получил альба и соответственно машины. Насчет машины ты погорячилась», — прервал ее я, понимая, что опять пойдет банальный торг и чтобы его быстрее закончить, предложил. «Мне 50%, а вы оставшиеся делите как пожелаете. Идет? Нет». Мгновенно воспротивилась Рияла. «Ты, как братья говорят, шеф, следовательно, и решение за тобой, но по справедливости. Ладно, но учти, что накладные расходы будем из прибыли вычитать. Хрен с вами, мне 40, парни, по 15, тебе», посмотрел на Риялу, 30. «И не будем спорить, со своими привык честно работать, за это нужно выпить», провозгласила девушка. «Можно было бы», поддержал Туберни. «Парни, чего сидите-то? Мы вчера спиртного накупили столько, что могли бы на окраине магазин открыть. Тащите из багажника. Мне шампанского», выдала девушка. «Ну», я улыбнулся, парни с места не сдвинулись, лишь хмыкнули. «Да, есть грешок, что, начав отмечать, они не остановятся, пока спиртное есть или не упадут мертвецки пьяные. Нет, подобные попойки редко случались, в основном мы закупали ограниченное количество коньяка, шампанское не пили, а на товар, продаваемый студентам, еще в самом начале наложил табу. Так что я сильно сомневаюсь, что в багажнике авто осталась хоть капля спиртного. Кстати, тому подтверждение и бутылка шампанского, с которой девушка в обнимку спала, сумев отвоевать у парней. Раз такая умная, то иди и ищи», — хмыкнул Берни. «Она-то найдет, если свою бутылку не выдула», — осуждающий посмотрел на девушку Арни и сощурил глаза. «Мы что, вчера все выпили?» — сделала большие глаза Рияла. «А кто наливать просил и шампанское открывать?» Чуть ли не через каждые 10 минут, а орал, что наступила свобода и она вольная птица и никто ей не указ, напомнил Арни. Действительно, Рияла оторвалась по полной, такое ощущение, что это ее первый загул и себя она не контролировала. Правда, вела себя прилично, ни к кому не приставала, даже наоборот, парней на место поставила. Хотя, не совсем понял, почему решила, что со мной в машине ей ничего не угрожает, когда заявила. «Марк, только ты меня от посягательств своих озабоченных спасешь, ик, пошли баинькать, а последнюю бутылку им не отдам, ик, глянь, какими жадными взглядами на мою хорошую смотрит», шатаясь, стараясь удержаться на ногах, сказал Рия, прижимая к груди шампанское. «Энда, некоторые моменты не помню, а они неожиданно всплывают в мозгу. Нет, такие возлияния необходимо контролировать. Впрочем, вчера оказался очень сложный день, вот и расслабился. Без этого тоже нельзя, стресс необходимо снимать. Пришлось самому проводить ревизию наших припасов. Увы, но жрать мы оказались гораздо. Из продуктов мало чего осталось, тем не менее, на четверых нет. Троих одного из братьев в столицу отправлю и это не обсуждается. Еды на дня 2-3 с натяжкой хватит. Так, отлично, потер я ладоши, скоро двинемся с нашим рейдом в путь дорогу. Кто, глянул на братьев, в академию из вас первым отправится? Парни, это не обсуждается, предупредил их, заметив, что те скисли, а Арни собирается возразить, у кого хвостов меньше, у меня, признался Берни. Странно, обычно она и учился лучше, но, всякое случается, значит ты и отправишься, быстрее обернешься, а то брату сдавать дольше, прикинул я. Марк, а как он доберется-то, уточнила Рияла. Мы забрались хрен знает куда, обратная дорога может длинной оказаться на своих двоих, альп. Крикнул я, а потом еще и свистнул. Конь пасся в отдалении, вернее, он прохаживался по кругу, как бы неся охрану нашего лагеря. На мой призыв, магический конь медленно подошел, словно зная, о чем пойдет речь. На нем Берни поедет, потрепал по шее коня. Пусть ректор успокоится, да и пытается метку снять. Берни и Альп уставились друг на друга, потом резко повернули головы ко мне. Конь протестующе заржал, Берни же сказал: «Нет, это коняка не объезженная, хозяин для него ты, я лучше пешком пойду». Самое удивительное, но согласие мне удалось выбить первому Альба. Пришлось на нем немного проехаться и объяснить, что в том деле, которое затеваю, он мне никак не поможет, наоборот вызовет лишние вопросы. А ректор, в свою очередь, обидится, так как с ним-то я договорился, что на каникулах тот будет пытаться снять метку из ауры, чтобы передать его предназначенному владельцу. Так что веди себя хорошо и... Потом, распоряжение хозяина необходимо выполнять, не так ли? Уточнил у Альба, когда неспешной трусцой подъезжал к лагерю. Прокатил он меня замечательно, вообще не почувствовал, что еду без седла. Конь просто замечательный, в машине и трясет больше, а тут грация и плавность, только свист ветра картину портит. Да, невнятно прозвучало в моей голове, и конь склонил голову, останавливаясь. Значит, мне не померещилось, и ты можешь со мной общаться? Задумчиво протянул я, а потом попросил: «Скажи еще чего-нибудь». «Большой расход энергии, связь неполная», — ответил Альп. «Угу, понял», — задумчиво потер щеку, отмечая про себя, что надо бы побриться, и вспоминая, взял ли с собой бритвенные принадлежности. С Берни пришлось намного тяжелее, если он не сильно противится возвращаться в академию, то категорически оказался против того, чтобы ехать верхом. К его убеждению присоединился Арни и Рияла, но тот никаких доводов слушать не желает. «Тогда иди пешком», — предложил я, — «а Альт пойдет рядом». «Марк, да они так неделю добираться будут», — покачала головой Рия. «Есть другие варианты?» — поморщился я. Как оказалось, они нашлись, и заслуга в этом не наша. Конь, находившийся при данном разговоре рядом, решил взять все в свои руки, точнее, копыта. Он подошел к Берни и боднул его головой, а потом фыркнул. Всем показалось, что он словно сказал: «Не дури». Парень не впечатлился, и тогда Альт прихватил зубами его плечо и сделал движение головой, подталкивая Берни к своему крупу. Ну, и это нашего друга не заставило передумать, попытался из захвата выскользнуть и сделать ноги. Изначально ему это удалось, он крутнулся, и Альт зубы разжал, выпуская плечо несговорчивого наездника, но, когда тот рванул в сторону машины, отсидеться в салоне решил, то конь за шкирку парня поймал и закинул его себе на спину. «Марк, пусть твоя животина немедленно меня вернет на землю», — заорал Берни. «Так ты спрыгни», — посоветовал ему Арни, которого подобные действия развеселили, и тот уже за живот держится. «Не могу, это», — Берни прикусил язык, чтобы не спровоцировать Альба, — «магическая лошадка меня к себе приклеила. Вам теперь до самой академии так и скакать, неразлучная парочка». Арни не выдержал и сел на траву, утирая слезы из глаз. «Ты когда в туалет захочешь, то друга своего предупреди, а то помочишься на него и превратит он тебя в жабу». «Сам ты жаба», — скрипнул зубами Берни. Мы с Риялой переглянулись и усмехнулись синхронно. «Забавная ситуация, ничего не скажешь. Брат, но ты же сам в какой-то степени маг, неужели не можешь справиться?» Продолжает подначивать Арни. Берни оскалился и несколько секунд сосредоточенно морщил лоб. Однако у него ничего не вышло. От копыта Альба полетела искра и замерла перед лицом нашего друга. Тот выдохнул и обратился ко мне: «Шеф, образуй своего коня, он мне угрожает. Договаривайся с ним сам, да чего ты упрямишься, Альба и так еле уговорил, чтобы тебя в столицу отвез», — ответил ему, а потом озаботился: «Ты с собой вещей-то много взял?» «Каюсь, толком не проследил, кто чего в машину грузил. Насчет своих шмоток и Риялиных более-менее представление имею, а вот что парни в дорогу взяли, не представляю. Марк, мы с собой взяли несколько смен комплектов одежды и пару курток, в общаге шматья навалом осталось. Сам же знаешь, как об этом наши родственники заботятся», — успокоил меня Арни. «Тогда можете ехать», — усмехнулся я. «Удачи в дороге и обязательно сообщи, когда доберешься». «Брат, переговорник мой принеси», — хмуро попросил Берни, понявший, что никуда-то ему не деться. «Смотрим, как Альп неторопливо уносит от нас своего седока». Когда те скрылись за деревьями, стали и сами в дорогу собираться. Рияла о чем-то все время думает, на вопросы отвечает не в попад. Арни развалился на заднем сиденье и дрыхнет. «Машину веду с небольшой скоростью, дорога не располагает к гонке, да и нет никакого смысла торопиться. Наоборот, стоит продумать план, чтобы на мелочи какой не засыпаться. Эх, жаль, тут нет навигатора, а в магической сети хрен чего разберешь, да и она имеет ограниченный радиус действия». «Нет, понимаю, что сам накосячил и свернул на развилке не в ту сторону, но кто же мог знать? Дорога шла через лес и ничего не предвещало беды, даже луг и тот не показался странным, через который намеревался проехать. Ошибку понял в последний момент, когда из-под колес донеслось чавканье. Успел остановиться и даже назад сдать, но колеса увязли, и тачка стала в болото погружаться. Нет, не сразу, ее медленно затягивает. Пришлось нам принимать меры по спасению своего транспорта. Вытащили, в том числе и с помощью магии, но перемазались все с головы до пят, а в последний момент еще и Риялу пришлось из трясины вытягивать. Девушка провалилась на ровном месте, где до этого ходил я и Арни. Странно, что мы не провалились, а легкая девушка нырнула мгновенно и сразу по шею. «Нужно вымыться», — произнесла Рия, когда мы запыхавшиеся сели у опушки, оттолкав машину на твердую поверхность. «Согласен, в салон в таком виде садиться нельзя, товарный вид попортим», — поддержал ее я. «Где-то должен найтись ручей или озеро, местность к этому располагает», — задумчиво предположил Арни. «Поискать? Давай», — разрешил я, — «мы тебя тут подождем». Парень ушел, а мы принялись подтрунивать друг над другом. Как ни странно, но в девушке вижу своего друга, но не особо женского пола. Поймав себя на данной мысли, озадачился. Как так-то? Да и парни к ней особого внимания не проявляли. Присмотрелся, но кроме парочки слабеньких амулетов ничего не увидел, в магическом, разумеется, зрении. Наличика же она симпатичная, фигурка ладная, да и Друин ее домогался, да так что голову потерял. А Рияла, в свою очередь, слишком спокойно себя в мужском обществе чувствует, и это после того, что с ней произошло. Нет, есть тут какой-то секрет, основанный на магии. Осталось выяснить, что это такое. Отворотное зелье или артефакт? Так, допустим, узнаю, и что это даст? Хм, кроме проблем, ничего. Тот же Арни начнет к Рияле подкатывать, да и по плану мы побываем не в одном городке, там местные отказов не принимают. Ладно, оставим все как есть, но кое-что уточню. Рия, скажи, а у тебя с собой артефактов много? Нет, почти никаких. Так, по мелочи, ответила девушка, но в голосе скользнуло напряжение. Не стал углубляться в эту тему, тем более что вернулся Арни, по одному взгляду на которого становится ясно, что прогулялся с пользой. Одежду почистил и сам искупался. Метров в 300, указал парень направление, озерцо. Вода чистейшая, рыбы полно, если задержимся, то могу наловить. Потом решим, поднялся я на ноги и протянул Рияле руку, помогая той встать. Лесное озерцо оказалось на редкость красиво, небольшое и без высокой травы и кустов. Мне стало интересно, как девушка из этой ситуации выпутается, уж не собирается ли эта скромница при мне раздеться и в воду лезть. Однако, та и не думала стесняться. Спокойно сняла с себя одежду и в чем мать родила пошла к воде, а у самой кромки, оглянулась и усмехнувшись сказала: «Марк, вид у тебя обалдевший, рот закрой, а то мошка какая-нибудь залетит». Не ожидал, только и смог выдавить из себя и потряс головой. «Так ты меня уже видел, чего скрывать?» Пожала та плечиком и вошла в воду. Ну, не поспоришь, но цель она преследовала другую. Решила заставить меня поверить, что ею не интересуюсь как женщиной. Хм, артефакт-то у нее неплохой, ничего у меня в штанах не шевельнулось, хотя, нет, в голове мысли есть, а ниже пояса ни хрена. Явно после встречи с насильником решила подстраховаться, а на мне испытания провести. За это ее надо бы наказать. Но как, не по попе же шлепать. Стриптиз в моем исполнении тоже не сработает, тут не та ситуация. Ничего, и на моей улице праздничные фанфары протрубят. Отошел по берегу на 10 метров и раздевшись ополоснулся, после чего привел одежду в порядок с помощью бытовой магии, воды и скрещенных пальцев, боясь перепутать заклинания и не спалить свои шмотки. Да, не слишком мне удается бытовая магия, иногда казусы случаются, а вообще, учеба тяжело шла. Хоть и принял магию легко, но в голове постоянно сидит, что этого быть не может. Стереотип сломил, но, по всей вероятности, не до конца. Что для местных норма, то для меня шок. Появившийся первый авто перед академическими воротами наделал много шума и любопытствующих, сам же не удивился ни грамма. «Рияла, вылезай, хватит барахтаться», — крикнул девушке, подойдя к ее шмоткам. «Минут 5 еще», — попросила та и нырнула, сверкнув голой попой. Хотел уже к машине идти, но в последний момент остался, желая убедиться, что ничего не изменилось в моем восприятии, и заодно рассмотреть ее амулеты с артефактами. На пальчиках у девушки пара колечек, но они стандартные, сережки и вовсе без магической энергии, остается только то, что у Риалы на груди болтается. Там же, если не изменяет память, парочка веревочек с амулетами. Какой-то один мне и нужен. Толком еще не знаю как, но поставить ее на место необходимо. А то выходит из воды медленно и волосы свои руками поправляет, нисколько меня не стесняясь, словно я бревно какое-то. И ведь что обидно, сделать ничего не могу, даже желания нет, чтобы ее обнять и приласкать на бережке. Рия, амулетик-то проверила? Спросил, решив, что проблема выведенного яйца не стоит. Достаточно снять все амулеты с ее шейки и разрядить, тогда точно она без своей защиты окажется. Однако, что это даст? Хм, если поведу себя так, что она сама начнет приставать и домогаться, желая меня подразнить, то тогда и накажу. Нет, до интима дело доводить не стану, но пугану. Постарался отложить в память свой коварный план, тем более что девушка смутилась. Марк, ты прости, я и в самом деле на тебе эксперимент поставила, лихорадочно одеваясь и не глядя в мою сторону, ответила Рияла. Да, а мне кажется, что в подобных случаях необходимо брать разрешение у подопытного. Не в данном случае, покачала головой Рияла. Действие амулета распространяется только на меня. Другими словами, если бы рядом еще была какая-нибудь девушка, то ты бы ничего и не понял. Намекаешь на то, что мой инструмент не оказался бы в положении сна. Усмехнулся и сразу же продолжил. Но тогда амулет у тебя с изъяном. С чего бы это? Удивилась девушка и подошла ко мне вплотную. Он же не защитил бы тебя, попади ты на оргию, пояснил, а потом направил поток магии с целью перекачать энергию из всех разом амулетов, висящих на девушкиной шее. Как и ожидал, уже через секунд 20 заметил явное возбуждение и понял, что препятствие снято и можно не волноваться за собственную потенцию. Марк, томно прошептал Рияла, ничего не заметив, мне же надо тебе отомстить за поруганную кровать и испачканные простыни. Ты намекаешь про телу? Так сама мне то зелье дала, могла бы и лечением заняться, заправил ей локон за ушко, а потом обнял, прижав к груди и медленно склонился над ее губами, собираясь не откладывая привести в исполнение свой план. Уже почувствовал дыхание, предвкушая поцелуй, непроизвольно улыбнулся. Рияла прикрыла веки и словно бы ко мне потянулась, но неожиданно оттолкнула и выскользнула из объятий. «Марк, что это?» — ткнула она в мою сторону пальцем. «Ты о чем?» — не понял я, а потом рассмеялся, видя, что девушкины щечки залили, а палец указал на бугор моих штанов. «Догадайся. Или показать?» «Эн, нет, не нужно», — закивала она головой и схватила руками свой амулет. «У него нет энергии». Нахмурилась и из-под лобья посмотрела на меня. «Зарядить или сама справишься?» Сдерживая улыбку, спросил у девушки. «Ты сможешь его зарядить?» «Без проблем», — отмахнулся я, но потом печально вздохнул. «Есть одно но». «Какое?» — закусила девушка губу. «Он на меня действия не сможет оказывать», — сдерживая улыбку, ответил ей и склонил голову. «Марк», — воскликнула Рияла. «Ага, меня именно так зовут, ты правильно запомнила», — усмехнулся и сделал пару шажочков в ее сторону, а потом оскалился и противным голосом сказал. «Мы тут одни, и амулетик не действует, готовься». «К чему?» — наивно распахнула та глаза. «Блин», — расстроенно махнул рукой. «Ничего-то тебя на тебя не действует. Давай сюда свою поделку от похотливых мужиков, заряжу в энергию, закачиваемую в амулет», добавил свою метку, как исключение. «Теперь он на меня не подействует. Для чего это сделал?» «Понятно, чтобы Рияла не трепала мне нервы своим поведением и сверканием голым задом и обнаженной грудью. Надеюсь, поняла и играть с огнем не станет. Правда, в какой-то степени они права, в команде не следует иметь настолько близкие отношения. И даже секс без обязательств тут не спасет, нам придется работать бок о бок, а лишнее выяснение отношений ни к чему». Добравшись к нашему лагерю, отправились в путь, хотя Арни и поныл, что стоит разбить тут лагерь и нормально перекусить. Он даже хворост уже для костра заготовил и надеялся, что его за рыбой к озеру пошлю. Я же рассудил, что лучше добраться до какого-нибудь городка и там заночевать. Часа через три дорога стала более наезженной, можно сказать, что выехали на тракт. В машине большее время все молчали, каждый о чем-то своем размышлял. Догадываюсь, что Рияла обдумывает сложившуюся ситуацию со своим амулетом, Арнию не до разговоров, ему легкий перекус только аппетитно гулял. Мне же пока не до своих попутчиков, как-то сомнения стали брать, что смогу план осуществить. Показались стены города, и я остановился, впереди идет караван, который мы нагоняем, глотать пыль желания нет, а если обогнать, то один вопрос так и не решили. Честно говоря, совсем из вида упустил. Марк, чего остановился? Поинтересовалась Рияла. Предварительный план вам известен, но есть и запасные варианты, о них поговорим в гостинице. Нам необходимо снять самые дорогие номера, чтобы пустить пыль в глаза местным чиновникам и представиться важными персонами. С этим согласны? Да, не задумываясь, ответили мне мои компаньоны. Отлично, криво улыбнулся, но не совсем. У меня из наличных осталось 34 золотых, на эти деньги нам люксовые номера не снять. У кого какой капитал? Я пуст, как барабан, ответил Арни, подумал и добавил. Остатки денег Берни отдал, ему же в столице жить на что-то нужно. Да и на двоих у нас имелось всего 50 монет, у меня 40, тихо проговорила Рияла. Итого, 74 золотые монеты, озадаченно почесал я затылок. Блин, прикинуться обычными посыльными, которыми доверили машину и документы, не выйдет. Почему? Мне кажется, что легенда нормальная, оспорила мое заявление девушка. Арни же решил помалкивать, в данных вопросах он давно мне полностью доверяет. Нормальная-то, нормальная, но денег нам никто при таких раскладах не даст, что бы мы ни говорили. Да и как у посыльного может оказаться право подписи? Покачал я головой. Что ты предлагаешь? Поинтересовалась девушка. Два варианта. Потер я переносицу. Первый, и не очень мне по душе. В городе разделимся и попытаюсь справиться в одиночку. Второй. Снимаем два номера. Второй вариант, мгновенно выбрала Рияла. С кем ты разделишь номер? Поинтересовался я. Как это с кем? Одна, нахмурилась девушка. Не пойдет, отрицательно покачал головой. Сама подумай, в каком ты статусе здесь оказалась. Одно дело, если тебя взяли в качестве жены или любовницы, и совершенно другое дело, если... Так могу выдать себя за твою помощницу, перебила меня Рияла. Ага, очень реалистично, когда у важного чина помощница в соседнем номере живет, а телохранитель с шефом, усмехнулся Арни, выбравший именно эту роль. С парнями мы давно работаем по такой схеме, за редкими исключениями. Они привыкли на подхвате и обеспечивать силовое прикрытие, лишь иногда играют роль помощников. В данном же случае и так понятно, какую роль им отвел, и не вернись Берни в академию, то пыль пускать в глаза оказалось бы легче. Рияла молчит, такой поворот событий оказался для нее неожиданный. Однако вариантов не вижу. Нет, можно сделать вид, что мы ей вовсе не знакомы, а когда поедем из города, то ее прихватим, благо со связью проблем нет, переговорники работают исправно. Кстати, еще один неприятный момент, наверняка мою личность захотят установить, и нужно провернуть все таким образом, чтобы до этого дела не дошло. Согласна, тихо произнесла Рияла. С чем, уточнил я, не собираясь гадать. Представляя меня своей помощницей, которая делит с тобой номер, пояснила девушка. Для роли жены не подхожу, да и всегда можно не оглядываться друг на друга, ситуации могут разные возникнуть. Угу, правильно, кивнул я и тронул машину. Перед воротами в город поинтересовался у скучающего Н-солнышки стражника. Служивый, мы правильно приехали, по дороге не сбились с маршрута? Как город-то называется? Рувель, ответил тот, не глядя на меня, а рассматривая нашу тачку и стараясь не выказывать удивления. Ага, все верно, спасибо, кивнул головой и медленно въехал в городские ворота. Что кто знает об этом городишке? Чем славится? Богат ли? Кто в мэрах? Спросил своих спутников, пытаясь вспомнить, что самому известно. Общими усилиями установили, что городок находится примерно в 250 километров от столицы, стоит на слиянии двух больших рек. Однако, товары по рекам не завозит, от моря далеко, но промышляют рыбой и даже поставляют какие-то виды в элитный ресторан у столицы, и говорят даже самому королю. Про чиновников мы ничего не вспомнили, как и еще какими достижениями Рувель славится. Не густо, подытожил я наши знания, останавливаясь перед гостиницей, находящейся в центре. Когда отправимся с визитом и предложением к мэру? Нервно поинтересовалась Рияла. Сегодня идти нельзя, мы с дороги и не подготовлены, да и слухи должны дойти до ушей важных чинов, ответил я. Завтра, часиков в 5 нанесем визит, но до этого времени нужно узнать, кивнул Арнию, кто в городке правит бал и держит финансовые потоки, от этого и спляшем. Думаешь, это не мэр? Удивилась Рияла. Все может быть, ничему удивляться нельзя, усмехнулся я, вылезая из машины. Гостиница-то оказалась на высшем уровне, с соответствующей стоимостью за номер. Увы, но экономить нельзя, в любой другой ситуации можно было бы взять один номер дешевый, а во второй заселиться, дабы пускать пыль в глаза. Иногда, рядом с люксами предусматриваются комнаты для слуг, но не в данном случае. В сутки 20-25 золотых, не включая еды, дорого и по столичным меркам, а уж про провинцию и говорить не приходится. «Так какие номера вам предоставить?» – сдерживая зевок, спросил распорядитель гостиницы, скептически осматривая наши наряды. «Любезный, мы привыкли иметь все самые лучшие. Надеюсь, смогу не разочароваться. На первое время возьмем два люкса, для меня с помощницей и моего работника», – вальяжно ответил я, кивнув в сторону стоящих позади меня компаньонов. «Да, Арни покажет вашим носильщикам, какой багаж принести в наши апартаменты. Марк, а у них все блага цивилизации есть?» – капризно спросила Рияла. «Эх, стоило нам порепетировать», – переигрывает девушка, слух даже режет. «Ну, не станет помощница таким вопросом у своего начальства интересоваться. Если бы представил ее своей дамой сердца, женой или невестой, то тогда, да, сама разберись», – бросил ей и оглянувшись, нахмуренно посмотрел на девушку, давая понять, что осуждаю ее вопрос. Рассчитавшись, нас проводили в номера, как и ожидалось, в предоставленном нам с Риялой люксе, кровать одна, но широченная. Порадовала ванная комната, но девушка ту сразу застолбила за собой. «Ничего, у меня есть определенные планы и в первую очередь, стоит подправить договора, которые собираюсь впарить местному бомонду». Сейчас возился с бумагами, а потом пришел Арни и стал докладывать, что ему удалось узнать. «Ну, честно говоря, ничего нового, деньгами в городе заведует семейство мэра и по слухам, сам он их не видит, все у мэрихи оседает. Та же любит красивую жизнь, устраивает приемы и пытается блистать на местном Олимпе. Данная информация заставила планы пересмотреть, идти напрямую к мэру глупо, необходимо действовать окольными путями, а на это понадобится время и, как ни банально звучит, деньги. А с последними у нас явная напряженка. Или рискнуть и сразу брать быка за рога». Арни развалился на диване и ждет моего решения. Рияла вышла из ванны, в махровом до пят халате, и глядя на нее, у меня на мгновение отпало все желание куда-то идти и что-то делать. Пересилил себя и, встав, сказал: «Едем в гости к мэру». Арни узнал, где они обитают. «Угу, поместье на окраине города, говорят, из окон третьего этажа открывается изумительный вид на реку», — зевнул тот. «Марк, может, завтра, узнают же, что с дороги к ним отправились. Это как бы не принято. Мы же деловые люди», — чуть усмехнулся я, — «время золото, под этим девизом работаем». Вышли из гостиницы, когда уже стало смеркаться, мне потребовалось себя привести в порядок. Теперь же чисто выбрит, на пальце массивный перстень с камнем, излучающим магическую энергию. Увы, но печатка не более чем бутафория, будь она настоящей, то за нее могли бы получить приличное количество золота. Надеюсь, разработку моих парней тут никто не раскусит. Свойств перстня никто не знает, а отдавать его в руки мастеру, могущему разобраться что к чему, не планирую, так что можно не беспокоиться. Сам одет в элегантный костюм, специально приобретенный для подобных мероприятий. Нет, естественно, посещать вечеринки не намеревался, но для покера в высоком обществе школьные обноски не подходят. Арни одет просто, строго, и сразу видно, что он на второстепенных ролях. Его задача на сегодня — послоняться среди обслуги и послушать, о чем говорят слуги, пригодится подобная информация или нет, неизвестно, но мало ее никогда не бывает. А за наряд Риял у меня большие опасения, одета словно серая мышь, поеденная молью. И откуда такую древность выкопала? Девушка, смущаясь, призналась, что ничего лучшего у нее нет. «Ну, любовниц так не одевают. Придется попытаться разыграть незаменимую помощницу и советчицу, которая влияет на право подписи и составления договоров. И не брать ее с собой никак нельзя, в гостинице-то остановились». Машину в ворота, куда въезжают экипажи, естественно, пропустили. Дворецкий склонился в поклоне, когда я вышел из салона и смахнул невидимую пылинку с плеча. Неспешно стал осматриваться по сторонам, в том числе и деланно хмыкнул при виде спешащих ко мне двух охранников. «Арни, дверь закрой и тачку от крыльца отгони, с нами не ходи», — бросил через плечо своему парню, будучи уверен, что он стоит позади. «Будет сделано», — послышался из-за спины подобострастный голос парня. «Не сомневаюсь», — скривил губы, а потом постучал по крыше авто. «Хорош уже документы читать, пошли представимся местным элитам», — обратился к Рияле. «Иду», — пискнула та и вышла из машины, прижимая к себе одной рукой папку, а в другой держа ворох бумаг. Эту сценку обговорили заранее, как и несколько других. В данном случае ей необходимо засветить пару подписей и печатей, напоминающих королевских, но на самом деле таковыми не являющимися. «Приятного вечера, как доложить?» — склонился мажордом в поклоне. «Марк Климов с помощницей», — бросил я небрежно и направился по лестнице в дом. Особняк приличный, отделан снаружи изумительно, сад ухожен, слуги вышколены, чувствуется крепкая хозяйская рука. «Марк, мне страшно», — прошептала Рияла. «Млять», — от ее слов чуть с шага не сбился. «Неужели план придется на ходу перекраивать и отказываться от намеченной аферы?» Глава 7. Мэриха. В дверях нам двое слуг поклонились и приглашений не спросили, хотя у самих на небольшом столике поднос установлен, на котором лежат картонные карточки с именами пришедших гостей. А ведь могла возникнуть ситуация, что нам бы указали отворот, поворот. Да, авто сыграло свою роль, как и мое уверенное поведение. Когда возникают непонятности, то лучше плыть по течению, чем сразу обижать приехавших. Уверен, мэру или кто там за ним стоит, уже доложили о прибытии в город непонятных личностей. Не удивлюсь, если местная стража в данный момент осматривает наши номера и пытается понять, кто же пожаловал. Незваные гости не всегда приходят с плохими новостями, но и подвоха от них стоит ожидать. Кто мы такие? Молодые на новинки прибыли, которая стоит немало и является диковинкой. Пожалуй, заявись я на Альбе, и то такого приема ждать не пришлось. Подумаешь, конь, хоть и магический, уж этим местную публику не удивить. В огромном холле, отделанном зеркальным мрамором и позолоченными светильниками, осмотрелся. Да, богат дом, ничего не скажешь, одна лестница, застеленная дорожкой, ведущей на верхние этажи, стоит немало золотых. Про перила с балясинами из драгоценных пород дерева и инкрустированными самоцветами на столбовых шарах, подчеркивающие роскошь, и вовсе не стоит говорить. Правда, со вкусом тут не все в порядке, но, возможно, просто некуда девать золото. Интересно, а как они с проверяющими королевскими общаются? Данное богатство заработать честным путем. Хм, наверняка какие-то есть объяснения, в том числе и наследство от дальних родственников, мрущих пачками и отправляющие своим наследникам караваны с золотом.